Глава 33. Пету заговорщик. По большей части события, замечательно счастливые или несчастливые, случаются с человеком или вследствие того, что он сильно их желал, или вследствие полнейшего равнодушия к ним. Прилагая эту аксиому к человеку или к истории, мы увидим, что она вполне справедлива. Без дальнейших доказательств приложим ее к Пету, герою нашего рассказа. Пету, если нам позволят отступить назад и коснуться сердечной раны, нанесенной ему сценой на опушке леса, почувствовал презрение ко всем благам этого мира. Он, мечтавший о счастливой любви, гордившийся надеждой, что, возвратясь на родину в каске и с саблей, соединится с любимой девушкой и представит союз Марса с Венерой, как говорил его знаменитый соотечественник Демутье в письмах Эмилии о мифологии, был до того озадачен и огорчен разрушением своих надежд, что сделался совершенно равнодушен к общественным делам. Его мучила личная скорбь, давило сознание, что он, принимавший деятельное участие в крестовом походе парижан против дворянства, так ничтожен в сравнении с провинциальной аристократией, живо представлявшейся ему в образе Исидора Шарни. Можно ли было ему мечтать войти в состязание с красавцем в лосиных панталонах и бархатной куртке, величаемым всеми монсеньором? Пету узнал чувство ревности, которое до сих пор ему было чуждо. Нужно быть философом, чтобы преодолеть его и возвратить себе прежнее спокойствие. Не философ ли был Пету, когда на другой день, после испытанного им страшного потрясения, он отправился ловить зайцев и кроликов герцога Орлеанского, а потом произносил великолепные речи? Была ли его философия следствием душевной твердости или эластичности и мягкости души? Это мы увидим впоследствии. По окончании речи и по удалении слушателей, голод заставил Пету снизойти к заботам низшего рода, к стряпне на кухне. Кушая своего кролика, Пету сожалел, зачем это был не заяц. Зайца Пету не стал бы есть, а продал бы. За зайца ему дали бы 18 или 24 су, и хотя у него хранилось несколько луидоров, но Пету был экономен. Он хотел бы присоединить эти 18 су к своему богатству. По его убеждению, не следовало делать обеды в 18 су, на которые можно просуществовать неделю. Предполагая, что в продолжении недели он убьет 4 зайцев, его содержание в течение месяца было обеспечено. Пету делал этот расчет обеда приготовленным им блюдом из кролика, на которое он истратил 2 копейки для покупки масла и сала. После обеда Пету пошел в лес, чтобы уснуть на свободе. Пока он был занят политикой, его сердечная боль затихла. Но едва остался один, как нежности Исидора и Екатерины живо представились ему и щемили его страждущее сердце. Природа, всегда улыбающаяся людям сытым, представлялась Пету мрачной пустыней. Он забывал даже о существовании в ней зайцев, кроликов и диких коз. Однажды Пету, сидя под высокими деревьями родного леса, твердо решил в своем уме не показываться на глаза Катерине, оставить ее в покое, делать, что хочет, и забыть о ее любви к Шарни. «Мужчина должен быть тверд», — говорил он сам себе. Впрочем, дело было в том, чтобы не показываться Катерине, но видеть ее можно иногда, откуда-нибудь из-за кустарника. От Гарамонта до Писселе не больше 1,5 миль. Он рассуждал, что было бы предосудительно с его стороны искать свидание с Катериной, но что ничего не будет дурного ловко следить за ее действиями. Сверх того, прогулки в лесу по дороге от Вилле до Бурсане оправдывались во мнении Пету изобилием в нем зайцев. Пету решился ночью расставить силки, а на другой день утром с высоты холма сторожить Катерину. Он имел не только право на это, но считал даже отчасти своей обязанностью такой надзор на основании того, что дядя Белье поручил ему охранять ее. Начертив себе план своего поведения, Пету нашел, что вздыхать более не следует. Пообедав огромным куском хлеба, он при наступлении вечера раскинул дюжину силков и, растянувшись на траве, еще теплой от солнечных лучей, заснул тяжелым крепким сном, как им обыкновенно засыпают люди во время сильных душевных потрясений. Свежесть ночи пробудила его. Он осмотрел свои силки, в которые еще не попал ни один зверек. Чувствуя головную боль, Пету решил до утра отправиться к себе на квартиру. День этот, без всяких событий и потрясений, показался Пету долгим. Деревенские же жители провели его в соображениях о вооружении, о восстании. Около полудня, когда Пету мечтал в лесу, народ собирался и толковал. Дровосеки, опершись на свои секиры, молотильщики, подняв кверху свои цепы, плотники, остановившие рубанок на очищенной доске. Всему виной был Пету. Пету навеял своими словами новые мысли, взволновавшие умы. А он, возбудивший эти волнения, забыл обо всем. В 10 часов вечера Пету возвращался домой. В этот час обыкновенно огни уже гасили, и вся деревня спала. Но тут он увидал необыкновенное движение около своего жилища. Группы народа сидели, ходили, стояли в необычайных позах. Пету почему-то показалось, что идет речь о нем. Когда он переходил улицу, все, движимые точно толчком электрического удара, говорили что-то, указывая на него друг другу. «Что это с ними?» – спрашивал сам себя Пету. «Кажется, на мне нет моей каски». Раскланившись с некоторыми, он скромно прошел в свою квартиру. Но еще не успел притворить плохо затворяющуюся дверь, как услышал, что в нее постучались. Пету ложился спать без свечи. Свечи он находил излишней роскошью для человека, которому не на чем спать, и у которого нет книг, чтобы читать. Пету отворил дверь. В комнату вошли два молодых человека, гарамонца. «Что это у тебя нет свечи, Пету?» — сказал один из них. «На что мне свеча?» — отвечал Пету. «Чтобы видеть». «Я вижу ночью и без свечи», и в доказательство добавил. «Здравствуй, Клод! Здравствуй, Дезире!» «Это точно мы, Пету», — отвечали они. «Что вам надобно, друзья мои?» «Выйдем на свет», — сказал Клод. «На какой свет?» «Луны нет». «Все равно, на дворе светлее, чем здесь». «Тебе надо поговорить со мной?» «Да, нам надобно с тобой поговорить», — сказал Клод значительно. «Пойдем, Пету». И все трое вышли. Дойдя до первого перекрестка в лесу, они остановились. «Ну, вот мы и на месте», — сказал Пету, видя, что его товарищи не подвигаются далее. «Видишь ли, Пету», — начал Клод, — «мы, то есть я и Дезире, двигаем всей нашей страной. Хочешь быть с нами заодно?» «Для какого же дела мы соединимся?» «Для?» — спросил Пету, вытянувшись. «Для чего?» «Для того, чтобы сделать заговор», — шепнул Клод на ухо Пету. «А, как в Париже», — сказал Пету, улыбаясь. Он боялся, чтобы лесное эхо не повторило этого слова. «Посмотрим, объяснимся», — продолжал он. Дезире сделал знак согласия и молча обошел вокруг Пету и Клода, как волк около овчарни. Возвратясь, он сказал. «Мы одни. Никого здесь нет. Говори, Клод». «Дети мои», — начал Клод. «Все общины Франции, как сказывал нам Пету, вооружаются и образуют из себя национальную гвардию». «Это точно», — подтвердил Пету. «Но зачем же отставать Гарамонту? Почему не вооружиться и нашей общине, по примеру прочих?» «Ты же сказал вчера, Клод», — начал Пету, «что в Гарамонте нет оружия, стало быть, вооружаться он не может». «О оружиях мы не заботимся. Ты знаешь, где их достать». «Знать-то я знаю», — отвечал Пету, видя, что хочет сказать Клод, и понимая всю опасность такого предприятия. «Сегодня вся деревенская молодежь патриоты советовались». «Хорошо. Нас всех 33 человека. Треть сотни без одного», — добавил Пету. «Знаешь ты ружейные приемы?» — спросил Клод. «Еще бы», — отвечал Пету, несмотря на то, что не умел и взяться за ружье. «Хорошо. А знаешь ли фронтовое учение?» «Я видал маневры 10 раз, когда Лафайет командовал 40 тысячами человек». «Прекрасно», — сказал Дезире, которому надоело молчать и хотелось вернуть в разговор свое словечко. «Ну, так хочешь, что ли, нами командовать?» — спросил Клод. «Я?» — вскричал Пету, спрыгнув от удивления. «Да, ты». Оба заговорщика пристально посмотрели на Пету. «Ты не решаешься?» — спросил Клод. «Но... стало быть, ты не патриот?» «Вот прекрасно. Ты чего же опасаешься?» «Я? Победитель Бастилии с медалью?» «У тебя медаль?» «Будет, как только их выбьют. Белье обещал выбить и на мое имя». «У него будет медаль. Наш начальник будет с медалью», — вскричали Клод и Дезире с восторгом. «Согласен, что ли?» «Согласен», — отвечал Пету, увлеченный энтузиазмом, а может, и пробудившимся чувством гордости. «Конечно», — вскричал Клод. с завтрашнего дня ты наш командир. Как же я буду вами командовать? Учить военным приемам, оружие. Но, так как тебе известно, где они? Да, у аббата Фортье. Конечно. Только я думаю, аббат Фортье может мне их не дать. Ты тогда поступишь так, как поступили патриоты в инвалидном доме. Возьмешь приступом. Один? С нашими подписями. А в случае нужды мы приведем тебе помощь, поднимем Вилье Коттере. Питу покачал головой. Аббат Фортье упрям, сказал он. Ты был его любимым учеником, он тебе не откажет. Я вижу, что вы не имеете о нем понятия, сказал Питу со вздохом. Как, ты думаешь, этот старый хрен откажет? Он не побоится отказать целому королевско-немецкому эскадрону. Но извините, я забыл, что вы не знаете по-латыни. Но гарамонцев не поразило ни латынь, ни добавление. Хорошего же командира мы себя выбрали, Клод, сказал Дезерре. Он всего боится. Клод покачал головой. Питу заметил, что скомпрометировал свое высокое положение и вспомнил пословицу, что смелым Бог владеет. «Хорошо, посмотрим», — сказал он. «Так ты берешь на себя ружье?» «Беру. Попробую». Недовольный ропот заменился выражением удовольствия. «Ого», — подумал Питу, — «эти господа распоряжаются мной прежде, нежели я сделался их начальником. Что же будет, когда я им сделаюсь?» «Попробую», — сказал Клод, качая головой. «Этого недостаточно». «Если этого недостаточно», — отвечал Питу, — «сделай лучше. Я передаю тебе начальство. Поди, потрись около аббата Фортье и попробуй его плетки». «Стоило», — заметил презрительно Дезерре, — «возвращаться из Парижа в каске и саблей, чтобы бояться плетки». «Сабли и каска не кераса, да и тогда аббат Фортье тотчас бы нашел, куда пробраться с плеткой». Клод и Дезерре, по-видимому, поняли его. «Ладно, Питу, ладно, сын мой», — сказал Клод. «Сын мой, выражение местное». «Ну, пусть будет так», — отвечал Питу. «Но послушание». «Увидишь, как мы будем слушаться», — отвечал Клод, подмигнув Дезерре. «Только позаботься о ружьях». «Решено», — отвечал Питу, у которого, несмотря на внутреннюю тревогу, рождалась громадная смелость. «Обещаешь?» «Клянусь». Питу протянул руку. Товарищи его сделали то же. И вот каким образом в Эннском департаменте образовалось восстание среди гарамонцев. Дело в том, что Питу предвидел в конце своих трудов счастье предстать перед Катериной в славной роли предводителя национальной гвардии. И что если не возбудить в Катерине угрызение совести, то заставить ее призадуматься. Дав свое согласие, Питу возвратился к себе, думая о средствах, которыми можно было достать 33 ружья для 33 человек Национальной гвардии.